«Раз ты, Дагон, имеешь влияние на наследника, то это очень хорошо», — продолжал Хирам. «Так как если наследник пожелает заключить договор с Ассирией, то договор будет заключен и напишут его нашей кровью на нашей же шкуре. Если же наследник захочет войны с Ассирией, то он добьется войны, хотя бы жрецы призвали против него всех богов». «Ерунда», — возразил Дагон. «Стоит лишь жрецам очень захотеть, и договор будет. Но, может быть, они не захотят». «Вот потому-то, Дагон», — продолжал Хирам, «нам необходимо иметь на своей стороне всех военачальников». «Это можно». «Иномархов». «Можно иномархов». «И наследника», — продолжал Хирам. «Но если ты один будешь его толкать на войну с Ассирией, то ничего из этого не выйдет. Человек как арфа, у него много струн, и играть на них нужно 10 пальцами, а ты, Дагон, только 1 палец». «Не разорваться же мне на 10 частей». «Но ты можешь быть как рука, на которой 5 пальцев. Ты должен сделать так, чтобы никто не знал, что ты хочешь войны, но чтобы каждый поваренок наследника хотел войны, каждый парикмахер хотел войны, чтобы все банщики, носильщики, песцы, офицеры, возничие, чтобы все они хотели войны с Ассирией, и чтобы наследник слышал об этом с утра до ночи и даже когда спит». «Так и будет». «А ты знаешь его любовниц?» — спросил Хирам. Дагон махнул рукой. «Глупые девчонки», — ответил он. «Только и думают, как бы принарядиться, накраситься и умастить себя благовониями. А откуда берутся эти благовония и кто их привозит в Египет, это уж не их дело». «Надо подсунуть ему такую любовницу, которая знала бы это», — сказал Хирам. «Откуда ее взять?» — спросил Дагон. «Впрочем, есть!» — воскликнул он. «Ты знаешь Каму, жрицу Аштарет?» «Что?» — перебил Рабсун. «Жрица святой богини Аштарет будет любовницей египтянина?» «А ты бы предпочел, чтобы она была твоей!» — съязвил Дагон. «Мы сделаем ее даже верховной жрицей, если понадобится приблизить ее ко двору». «Это ты правильно говоришь!» — согласился Хирам. «Но ведь это же кощунство!» — возмущался Рабсун. «Ну что же, жрица, которая его совершит, может и умереть», — заметил престарелый Хирам.